Глава 7. Реанимация длилась уже больше 25 минут. Бригада врачей, собравшаяся вокруг операционного стола, все еще упорно пыталась вернуть пациента к жизни. Не помогли ни инъекция адреналина, ни электрошоки, ни интенсивный массаж сердца. Себастьян, не отрывавший глаз от монитора, был в полном отчаянии. Виржил бросил взгляд на стенные часы и, отойдя от стола на пару шагов, со вздохом сказал: «Хватит». Врачи и сестры замерли, испуганные, обессиленные. «Не может быть», — прошептал Себастьян. Как анестезиолог он чувствовал себя виноватым, хотя ничто не предвещало остановки сердца у пациента. Операция на бедренном суставе проходила вполне благополучно, как вдруг Виржилу пришлось ее прервать и заняться вместе с Себастьяном реанимацией, которая оказалась безуспешной. Пациенту было всего 63 года, и никаких противопоказаний, — почти неслышно добавил Себастьян. Встретившись взглядом с Виржилом, он сорвал с себя маску и почти бегом покинул операционную. Перед тем, как последовать за ним, Виржил отдал необходимое распоряжение своей бригаде. Перебрав в памяти все этапы операции, предшествующие остановке сердца, и все усилия вновь запустить его, он сделал вывод, что никто из них не совершил ни малейшей ошибки. Он нагнал Себастьяна в коридоре, взял его за плечо и чуть ли не силой заставил обернуться. «Ты сделал все, что мог. Я тоже. Да и все остальные. Но такого не должно было случиться. Так не бывает!» «Бывает. Примерно 5 случаев на 10 000. И тебе это известно так же хорошо, как мне. Я изучил историю болезни этого пациента от корки до корки. Провел необходимые анализы. Все показатели нормальные. Я поговорил с ним вчера вечером и еще раз сегодня утром. Ничто не предвещало особого риска. Более того, он даже не боялся операции». «Согласен, согласен. Его родные здесь?» «Нет». «Кого нужно оповестить?» «Там в истории болезни все написано. Ты сходи за ней и принеси ко мне в кабинет. Мы вместе составим отчет». Спокойно голос Виржила как будто слегка утешил Себастьяна, и он спросил: «Ну почему это случилось со мной?» «Не с тобой, старина, а с ним. Послушай, я трижды проверил все оборудование. Я точно знаю, что вколол ему, и ни на секунду не отошел от своих приборов». «Да успокойся же, старина. Никто тебя не обвиняет». «Ну да, как же. Когда такое случается, это всегда ошибка анестезиолога». «Или хирурга». «Нет, ты вне подозрений. Твоя операция проходила безупречно, как и всегда». «В операционной всегда не бывает. Случиться может все что угодно, и сегодняшний случай тому подтверждение». Виржил держался спокойно, хотя это несчастье потрясло и его тоже. Как главный врач ортопедического отделения, он нес ответственность за смерть пациента. И теперь был обязан точно установить причины остановки сердца, объяснить, почему не удалась реанимация, и определить степень вины каждого члена своей бригады. «Так я жду тебя в своем кабинете», — напомнил он Себастьяну, стараясь, чтобы его голос звучал не слишком официально. Филиппина себя не помнила от гнева. Весь день она пыталась связаться по телефону с Виржилом, но безуспешно. В ответ раздавался только бесстрастный голос автоответчика. Со времени ее приезда в Париж, а это было несколько дней назад, он не подавал о себе никаких вестей. И она, принимая это за провокацию с его стороны, дулась и тоже не звонила. Однако теперь уже настало время поговорить и объясниться, поскольку Филиппина не допускала и мысли о том, что их длинный роман может окончиться так внезапно. Поэтому она решила послать Виржилу смс-ку, довольно сухую, с просьбой позвонить, когда у него наконец найдется для нее 5 минут. После чего, поколебавшись, набрала номер Климанс. «Я тебе не помешала?» — спросила она вместо приветствия. «Потому что у меня такое впечатление, что я всем вам мешаю». «Да нет же, с чего ты взяла?» «С того, что Виржил даже не снисходит до ответа». «Так он, наверное, еще в больнице?» «Ну, раньше он всегда находил минутку, чтобы позвонить мне, но это я комментировать не хочу. Короче, мне нужно с ним поговорить. Передай ему это, когда увидишь». «Да, конечно. Тебе что-нибудь нужно?» «Разумеется, нужно. Например, все мои вещи. Если он решил со мной расстаться, во что мне верится с трудом, я хотела бы получить свою одежду, свои книги, в общем, все, что мне дорого». «Понимаю». «Ты?» «Не уверена». «Не нападай на меня, Филиппина. Уж я-то ни сном, ни духом не виновата в том, что между вами произошло». «Ну, разумеется, ты мне не вредила сознательно. Но зато ты являла собой образцовую супругу и мать семейства, и тем самым внушила Вирджилу мысли, которые ему раньше и в голову не приходили». «Послушай, ведь вы с ним вместе так давно, а он...» «Да нет, похоже, у нас уже не будет никаких вместе». «А он стареет». «Детишки состарят его еще быстрее, и меня заодно». Филиппина, не сдержавшись, выкрикнула это во весь голос, потом добавила уже тише. «Ладно, пока я хочу, чтобы мне вернули мои вещи. Но они не поместятся в чемоданах, да и нести их я в любом случае не смогу из-за больного локтя. Мне придется искать перевозчика, оформлять доставку. Словом, я думаю, что приеду через несколько дней». Растерянная Климанс ничего не ответила. Она была почти уверена, что Филиппина хочет приехать главным образом для того, чтобы увидеть Вирджила и помириться с ним. Похоже, она не допускала мысли об окончательном разрыве. А дело шло именно к этому. Со времени отъезда Филиппины Вирджил выглядел более спокойным и улыбчивым, был явно доволен жизнью, и вряд ли его порадовала бы перспектива очередного бурного объяснения с бывшей подругой. «Если хочешь, я сама этим займусь», — решившись, предложила Климанс. «Это еще зачем? Я что, нежеланная гостья в вашем шале?» «Да нет, просто чтобы избежать...» «А я не хочу избегать Вирджила. Я хочу увидеть его, посмотреть ему в глаза». «Хорошо. Я передам ему, чтобы он тебе позвонил». «Благодарю». «Подумать только. Мне пришлось просить о встрече с ним через тебя». «Ладно, увидимся». И Филиппина отключилась, даже не попрощавшись толком, чем сильно обидела Климанс. «Это кто звонил? Твоя подруга-интеллектуалка?» — иронически спросила Соня, занятая чисткой лотков для мытья головы. «Боюсь, что уже не подруга и вообще никто. Я понимаю, что она в ярости, что ее оскорбило поведение Вирджила. Но это ведь не причина, чтобы набрасываться на меня. Мы с ней вполне нормально ладили. Много лет жили под одной крышей, и я думала, что стали подругами». «Эх ты, простая душа! А как ты думаешь, почему она ни разу не пришла сюда постричься? Почему вы вместе не ходили по магазинам? Я так думаю, она смотрела на тебя свысока, и как на серенькую провинциалку, и как на женщину из простой семьи. Ты же мне рассказывала, что она парижанка и одевается только в Париже, что она богатая наследница и, мало того, с целой кучей ученых дипломов. Так какая ж ты ей подруга?» «Тоже мне размечталась». Климанс не стала возражать. Соня была трижды права. Между ней и Филиппиной никогда не было искренней близости или дружбы. Скорее уж, обыкновенные приятельские отношения двух женщин, живших под одной крышей, но занимавшихся совершенно разными делами. Филиппина никогда не пыталась заинтересовать Климанс своими изысканиями, не предлагала почитать написанные ею статьи. Она действительно ни разу не заглянула в парикмахерскую хотя бы для того, чтобы купить шампунь. Но, несмотря на все это, Климанс сожалела о ее отъезде. Отсутствие второй женщины серьезно нарушило распорядок повседневной жизни шале. Правда, Вирджил с некоторым смущением заметил, что Климанс не под силу выполнять одной все хозяйственные обязанности, например, закупку продуктов или приготовление еды. Он даже предлагал поручить эти задачи уборщице и брался оплачивать ей дополнительные часы работы. «А мы живем-поживаем, не думая о завтрашнем дне», — задумчиво проговорила Климанс. «Я была так счастлива с Люком и девочками, так рада присутствию Вирджила, нашего верного друга и замечательного соседа, что легко приняла в наш дом и Филиппину. Но ты, наверное, права. Она меня не очень-то жаловала». И она начала чистить свои ножницы и расчески, чтобы сложить их в ящик. «Завтра придет наш новый помощник», — напомнила ей Соня. Она стояла у окна, опираясь на щетку и глядя на улицу. «Что ты там высматриваешь?» — обеспокоенно спросила Климанс. «Да вон там какой-то тип». «Нет, слава богу, это не он. Я стала трусихой прямо как ты. Мне всюду мерещится твой бывший. Жандармы запретили ему приближаться к салону и к шале. Мне кажется, на этот раз он подчинится. Понимает, что зашел слишком далеко. Но ведь есть еще и школа, и супермаркет, да мало ли мест, где он может тебя подстеречь. Когда он должен явиться к судье? Когда его вызовут, так мне кажется. Но они нам ничего не сообщают. Шли дни, и Климанс все меньше думала об Этьене, все меньше остерегалась его. И, несмотря на настойчивые уговоры Люка, отказывалась думать о переезде. Очень уж гнетущее впечатление произвела на нее квартира, показанная Хлоей. Подойдя к Соне, она, в свою очередь, оглядела улицу, но не увидела никого подозрительного. Может, Этьен и вправду решил подчиниться приказу жандармов? «Ты можешь идти», — сказала она Соне. «А кто за тобой сегодня приедет?» «Мой свекр». «Почему Вержил никогда за тобой не приезжает? Он же теперь вольная птица». «Обещал прийти на днях подстричься. Если хочешь, я тебе уступлю свое место. Только предупреждаю, он уже присмотрел себе кое-кого». Соня патетически вздохнула, рассмешив Климанс, и указала ей на машину, затормозившую у обочины. «А вот и Кристоф с близняшками». Девочки, сидевшие сзади, радостно махали Климанс, и ни она, ни Соня не обратили внимания на мужчину, который уходил прочь, сутулись и пряча лицо под капюшоном. Этьен так и не смирился с запретом жандармов. Он, конечно, понимал, что, упорствуя в своем стремлении встретиться с Климанс, навлечет на себя крупные неприятности. Однако, всякий раз принимая решение покинуть эти места, в последний момент менял свое решение. Он уже трижды собирал чемодан, но каждый раз снова распаковывал вещи. В глубине бумажника он 10 лет хранил фотографию Климанс, сделанную во время их свадебного путешествия. Всего несколько дней в кемпинге на берегу моря, рядом с Кассисом. На снимке она была в купальнике, если можно так назвать, две узенькие полоски ткани, которые страшно разгневали Этьена. Когда Климанс появилась на пляже в этом соблазнительном костюме, все мужчины начали на нее пялиться, особенно при выходе из воды, ведь купальник облепил тело. В тот же вечер он положил конец их путешествию и всю обратную дорогу гневно растолковывал ей, что она не должна показываться окружающим в таком виде. Отныне он, и только он, будет тешиться этим зрелищем. Климанс расплакалась, и это была их первая супружеская ссора. С тех пор Климанс мало изменилась, по крайней мере, насколько можно было судить, глядя на нее в одежде. Он готов был дать руку на отсечение ради того, чтобы хоть раз обнять ее. Такую, какой он знал ее, нежную, любящую, покорную. Словом, идеальную супругу, которая некогда принадлежала ему, только ему, и которую он никак не мог забыть. Почему? Неужели потому, что она сбежала, бросила его ради другого? Во время процедуры развода она утверждала, что у нее никого нет. Но Этьен был уверен, что этот автомеханик уже тогда соблазнил ее. Он часами метался по комнате, сжимая кулаки, пытаясь подавить желание увидеть Климанс. А когда становилось совсем невмоготу, все-таки выходил из дома и бродил возле парикмахерской. Он позволял себе пройти мимо ее витрины всего пару раз, не больше. Бросал внутрь беглый взгляд и шел дальше, сознавая, что сильно рискует. Но Климанс почти всегда была занята очередной клиенткой, орудовала ножницами или феном, а иногда смеялась. Этьен возвращался в свой убогий домишко, смотрел на открытый чемодан, раздумывал, но все его мысли крутились в голове впустую, не подсказывая нужного решения. Хотя он точно знал, чего хочет — встретиться с Климанс. И откровенно поговорить с ней, с глазу на глаз. Неужели она посмеет сказать, что не думает, не сожалеет о нем? И Этьен снова и снова спрашивал себя, как он мог согласиться на их развод. Ему следовало биться за нее до последнего, и тогда сегодня он, а не проклятый автомеханик, был бы отцом этой парочки маленьких кривляк. И Климанс покорно поджидала бы вечерами дома его, а не другого. Он бездарно проиграл свою жизнь, упустил свое счастье, позволил себя унизить, вместо того, чтобы ударить кулаком по столу и сохранить то, что ему принадлежало. и теперь он хотел окончательно прояснить ситуацию. А если его потащат к судье, ну что ж, тем хуже. Лишь бы только это был мужчина, все-таки какой-то шанс, что его поймут. Иначе дело может осложниться, вспомнить хотя бы ту унтер-офицершу, которая допрашивала его в жандармерии. Черт бы подрал всех этих баб, возомнивших себя равными мужчинам. Феминизм, равенство полов и прочие дурацкие затеи приводили Этьена в ярость. В семейной жизни, в супружеских парах, каждый должен знать свое место. Вот он, Этьен, никогда не гнушался самой тяжелой и неблагодарной работой, но даже представить себе не мог, что он моет посуду, готовит рагу, меняет пеленки младенцу или вяжет шарф. А уж спрашивать каждый вечер у жены разрешение заняться любовью, такого он и вообразить не мог. Это разрешение он раз и навсегда получил от господина мэра в день свадьбы. Этьен без конца перебирал одни и те же мысли, переходя от воодушевления к унынию, то собирая, то разбирая чемодан. И этим вечером, измучившись от сознания своего бессилия, дал себе неделю срока, ни дня больше, чтобы добиться своей самой желанной цели, ради которой он вернулся в ГАП — завоевать Климанс. «А правда, что мы уедем? Скажи, это правда?» — шепотом спрашивала Эмили. «Уедем? Это правда?» — эхом повторяла Жули. Девочки подстерегли Вержила у двери душевой. Как правило, они не заходили на его половину шале, но сейчас это было единственным способом оказаться далеко от родителей и деда с бабкой. «Мы не хотим уезжать из шале! Неужели нас заставят?» Испуг, написанный на детских личиках, растрогал Вержила. «Это совсем ненадолго», — ответил он вполголоса. «А почему?» «Разве мама вам не объяснила?» «Нет, никто нам ничего не объясняет, только говорят, что придется уехать. А мы хотим остаться. Если родители уедут, мы ведь можем остаться с тобой, правда? С тобой и с Филиппиной, когда она вернется». Гордые своей придумкой, малышки нетерпеливо ждали ответа, задрав головы и ловя его взгляд. «Красавицы вы мои! Вы еще такие маленькие, поэтому за вас все решают родители. И поверьте мне, они хотят вам добра, потому что любят вас». От разочарования у девочек на глазах выступили слезы. И Вержил, в который уже раз, подивился сходству их эмоций. Они не только были похожи, как две капли воды, но и реагировали на все совершенно одинаково, почти в унисон. И хотя Эмили более энергичная, выражала свои чувства первой, можно было с уверенностью сказать, что Жули отреагировала бы точно так же, если бы успела. «Ты, значит, не хочешь нас взять?» — настаивала Эмили. «Мои дорогие, вы же знаете, что я все так же сильно люблю вас, но я не ваш папа, и поэтому вы не можете жить со мной. И потом ваша мама будет очень грустить, если вы не останетесь с ней. Вы об этом не подумали?» Двойняшки помотали головами и внезапно одним дружным движением повернулись, услышав голос Люка. «Вы что тут делаете, девчонки?» «Ну, мы разговариваем с Вержилом». «Это-то я вижу. А почему не дождались, когда он спустится в холл? Вы же знаете, что вам не разрешается заходить на эту половину дома». И поскольку девочки упрямо молчали, он настойчиво спросил. «Так что тут у вас за тайны?» Но двойняшки не произнесли ни слова, терзая рукава своих розовых пижамок. «Ладно, идите вниз к маме, скоро будем ужинать». Малышки, толкаясь, кинулись к лестнице, а мужчины с усмешкой перемигнулись. «Они волнуются из-за переезда», — объяснил Вержил, «и надеются, что Филиппина вернется сюда. Мне кажется, нужно придумать, как объяснить им ситуацию. Они слишком сообразительны, чтобы кормить их баснями». «Но и рассказывать им про Этьена тоже довольно сложно», — возразил Люк. «Я не хочу их пугать». Он помолчал, раздумывая и подыскивая слова, потом произнес, понизив голос. «И уж, конечно, не стану говорить, что хочу избежать опасности. Они же ничего не поймут, да еще сочтут своего папашу трусом». «Нет, ты просто ищешь для них и для их матери безопасное место, потому что оберегать их — твоя обязанность, ты ведь глава семейства». «Оберегать от чего? От снежной лавины? От цунами?» «Нет, всего-навсего от какого-то типа, который приводит в дрожь всю семью. Мой отец, и тот смотрит на меня чуть ли не с презрением». Кристоф иногда все упрощает. «На твоем месте он, недолго думая, набил бы морду Этьену, вот и все. Но мы-то с тобой знаем, что это делу не поможет». «Ты уверен?» «Ну, как тебе сказать? Во-первых, не факт, что ты его одолеешь. А во-вторых, ты при этом нарушишь закон». «Закон? А чем он нам помог, этот закон? Чем конкретно? Какая наивность считать, что это законное внушение превратит волка в ягненка? В тот вечер на опасной дороге, когда ты подоспел вовремя, Климанс грозила серьезная авария, а с ней в машине были девочки. Если этот тип оказался способен на такое, значит, он способен на что угодно». Виржил не ответил, он счел, что лучше промолчать, чем дать Люку плохой совет. «Твоя подружка Хлоя подыскивает нам съемную квартиру. Но Климанс не слишком нравится эта затея. Мы ее обсуждаем каждый вечер и никак не придем к согласию. Наверное, девчонки нас подслушали, они же, как все дети, вечно торчат под дверями. Но по поводу Филиппины они уж точно не в курсе. Так что мне им сказать?» «Правду. Если уж мы окончательно разошлись, пусть знают правду». «Ладно, я постараюсь их не расстроить». И Люк растроганно улыбнулся. Он знал, Виржил сделает все возможное, чтобы оградить его дочерей от опасности. «Ну, а пока нечего им делать на твоей половине дома. Мы им тысячу раз это внушали». «Да они мне совсем не мешают». «Ладно, пошли вниз. Хочу спросить у Климанс, что она думает о Хлое». «Я вижу, тебя задело всерьез, да? И как успехи? Продвигаешься?» «Да я еще ничего не предпринял. Пусть пройдет немного времени». «Ну, во всяком случае, ты расцветаешь при одном только звуке ее имени. Хотя, когда приехал домой, у тебя был довольно мрачный вид». «Это от неприятностей в больнице. Сегодня у меня пациент скончался прямо на операционном столе. Это серьезное происшествие, которого все у нас боятся. Хорошо хоть, что такое случается крайне редко. Ну и, конечно, уже начато серьезное расследование». «Неужели это коснется и тебя?» «Все, кто мне ассистировал, работали безупречно, и я смело могу это засвидетельствовать, но главврача всегда подозревают в том, что он выгораживает свою бригаду. Поэтому мне приходится по 10 раз отвечать на одни и те же вопросы. А это отнимает массу времени и выбивает из колеи. Что же касается моего анестезиолога, то он уже просто на пороге депрессии из-за того, что не заметил угрозы. Хотя там и замечать-то было нечего, все шло совершенно нормально». Они помолчали, потом Люк объявил: «Да, не завидую я твоей ответственности». «Ну, тебе и своей хватает». «Разве можно сравнивать? Хотя у нас обоих полно других проблем. Что ж, попробуем решать их по мере поступления». «А ты помнишь, что говорил твой отец, когда мы были молодые и переживали из-за какой-нибудь ерунды?» «Прекрасно помню. Бывало, хлопнет тебя по плечу и скажет: вот помяни мое слово, когда-нибудь будешь над этим смеяться». А мы считали, что он издевается, и не верили ему. А ведь он был прав. «Да, ты вечно его оправдывал», — со смехом ответил Люк. «Потому что он человек здравомыслящий». На лестнице послышался топот, это вернулись двойняшки. «Велели спускаться, ужин готов», — торжественно объявила Эмили. «Готов», — настойчиво повторила Жули. И хотя девочки исполняли порученную им миссию, они не забыли, что им запрещено вторгаться на эту половину шале, и тотчас убежали. Когда схлынул гнев, Филиппину начала мучить тоска. Она скучала по Виржилу куда сильнее, чем могла ожидать. Не встречать его каждый вечер, не просыпаться рядом с ним каждое утро было невыносимо, создавало ощущение гнетущей пустоты. Долгие годы она пребывала в твердой уверенности, что ее любит и желает красавец-мужчина, блестящий и благородный, и что все женщины вокруг завидуют ей. Было отчего почувствовать себя счастливой избранницей, преисполниться уверенности, продолжать вести свободную, независимую жизнь. Виржил всегда был рядом, заботливый, предупредительный, желавший для себя только одного — жить в горах, что ей совсем не мешало. Конечно, с недавних пор его просьбы завести ребенка стали более частыми, более настойчивыми, но она до поры до времени уклонялась от них достаточно мягко, чтобы их отношения от этого не страдали. По крайней мере, так ей казалось. Что же делать, чтобы вернуть Виржила? Она знала, что все еще нравится ему, но теперь этого было недостаточно. Тогда что ей предпринять? Согласиться родить ему этого чертова младенца? На это она никак не могла решиться, в твердой уверенности, что имеет право на несколько лет полной свободы перед тем, как надеть на себя цепи материнства. И зачем только Виржил прибег к этому шантажу? Никто в мире не имел права заставлять ее, принуждать к чему бы то ни было. В детстве окружающие ее баловали, потакали любым ее капризом. Вдобавок ей повезло вдвойне, она была красива и богата, что позволяло преодолевать любые жизненные трудности. Сразу после приезда в Париж Филиппина встретилась со своим научным руководителем. Но теперь ей никак не удавалось углубиться в работу. Мыслями она была там, в ГАПе. Кроме занятий диссертацией, она посещала физиотерапевта, чтобы разработать поврежденный сустав. Ходила с друзьями по театрам и выставкам, обсуждала денежные дела со своим нотариусом, но ничто не помогало ей отвлечься и забыть о Виржиле. Он по-прежнему был главной из ее проблем. Филиппина долго перебирала всевозможные способы разрешить ситуацию и даже позвонила Летиции, чтобы попросить ее о помощи. Но та находилась в Женеве у своего швейцарского друга. Оставалось лишь одно — вернуться в ГАП под предлогом сбора своих вещей. Она не собиралась ехать прямо в шале, а решила остаться в городе, чтобы ближе к вечеру застать Виржила в больнице. Подальше от Люка, Клеманс и их двойняшек. Тогда они смогут поужинать вдвоем где-нибудь в городе, объясниться, понежничать и вернуться к прежней жизни. Только одно не давало Филиппине покоя — существование другой женщины, той самой Хлои, которая осматривала их шале и представляла собой потенциальную угрозу ее счастью. До сих пор Филиппине никогда не случалось ревновать Виржила. Это чувство было для нее новым. Все прежние романы, до того, как она поддалась чарам своего прекрасного хирурга, заканчивались по ее инициативе. Когда ей надоедал очередной партнер, она сама порывала с ним. У нее никогда не было соперниц. И теперь она спрашивала себя, каким оружием ей бороться с этой женщиной. Неужели такая заурядная особа, как Хлоя, может привлечь такого обольстительного красавца, как Виржил? Это же просто нелепо! И тем не менее, мысль о том, что он влюбился в другую, была мучительной, невыносимой. Стоило гордой, волевой Филиппине представить Виржила, плененного этой маленькой брюнеткой, как ей хотелось плакать. Она так ясно помнила его влюбленный взгляд, легкую улыбку в уголках губ, чуткие руки и нежный голос. Словом, все, что доселе предназначалось ей одной, а теперь, может быть, достанется Хлое. Неужели в обмен на обещание отцовства? Или, хуже того, это любовь с первого взгляда? Нет, Филиппина отказывалась верить в такую напасть. Страшнее историю даже представить себе трудно. К тому же для этого Виржил был слишком рассудительным, слишком рациональным. Не мог он вот так за 5 минут увлечься первой встречной. Увы, истина заключалась в том, что их отношения изжили себя. Страсть утратила прежнюю остроту, и теперь Филиппине оставалось только одно — вновь завоевывать возлюбленного. Она поклялась себе добиться успеха и верила, что у нее хватит сил сдержать эту клятву. Следуя совету брата, Хлоя послала Виржилу по электронной почте фотографии двух шале, выставленных на продажу, добавив к снимкам подробное описание. Одно шале находилось рядом с перешейком Де-Нуае, второе — чуть в стороне от лыжной станции Жу-де-Лу. Хлоя была уверена, что ни то, ни другое не заинтересует Виржила. Но Дамьен утверждал, что нерешительные покупатели часто вдруг соблазняются вариантами, которые их раньше не привлекали. Более того, разительно отличались от того, что они искали. Чтобы получше представить Виржилу оба дома, она добавила к снимкам несколько любезных слов, избегая при этом всякой фамильярности. Как она и ожидала, Виржил ответил в тот же день. Он хотел ознакомиться с подробностями дела и предложил обсудить их, конечно, при личной встрече за обедом в ресторане. Но Хлоя решила уклониться от приглашения и написала, что предпочитает зайти к нему в больницу, выразив надежду, что он найдет в своем плотном рабочем графике время для короткого разговора за чашкой кофе. Виржил был опытным игроком. Он ей уступил. На следующий день Хлоя приехала в больничный центр, и ее поразили размеры этого комплекса, где вот уже 5 лет велись работы по расширению и модернизации корпусов. Заблудившись, она немного поплутала между зданиями, потом, наконец, выяснила, где находится кафетерий, и послала оттуда СМС-ку Виржилу. Он появился через 15 минут, в джинсах и блейзере, под которым виднелась белая рубашка с расстегнутым воротом, и извинился за опоздание. У него только что закончилась консультация. Хлоя не дала ему возможности начать сеанс обольщения, а сразу показала новые, более подробные фотографии обоих шале. «Вот это самое близкое к ГАПу. Оттуда вам не придется долго ехать. Мне кажется, оно больше остальных соответствует вашим вкусам. Это высококлассное строение, и вид оттуда превосходный». Заметив, что Виржил рассматривает снимки как-то рассеянно, Хлоя заставила себя улыбнуться. «Доктор, вы...» «Зовите меня Виржилом, пожалуйста». «Хорошо, Виржил. Я думаю, у вас мало времени, и, честно говоря, у меня тоже. Я не очень понимаю, чего вы хотите. Купить, снять, переехать, остаться на месте. Дома, которые я вам сегодня предлагаю, недолго останутся бесхозными. Жилье в горах сейчас пользуется большим спросом. Люди вкладывают в них деньги, чтобы использовать зимой для катания на лыжах, а в остальное время сдают, чтобы оправдать расходы на покупку. Это рынок жилого фонда, и он успешно функционирует. В данный момент у нас в агентстве спрос превышает предложение, и в результате у меня очень много работы. Так что давайте говорить откровенно». Слегка растерянный, Виржил смотрел, как она закрывает свои папки и укладывает их в кейс. Хлоя подняла голову, встретилась с ним взглядом и подумала, не зашла ли она слишком далеко. Дамьен, тот никогда не позволил бы себе такого обращения с будущим клиентом, даже самым капризным. «Шале рядом с Денуае мне очень понравилось», — задумчиво сказал Виржил. «Но в настоящий момент у меня, честно говоря, связаны руки, и я ничего не могу решать самостоятельно. Я встречалась с Климан Своян и знаю, насколько сложна ваша ситуация. Наверное, следует пока отложить решение. Когда у вас что-то прояснится, мы сможем возобновить поиски жилья». «Климанс нашла вас очень симпатичной». «Благодарю, это взаимно. К сожалению, она показалась мне довольно озабоченной всем случившимся». «Так она вам все рассказала?» «О своем бывшем муже?» «Да. Мужчина такого рода — тяжкое испытание для женщины. В любом случае, если он хотел ее запугать, это ему удалось». Хлоя уже заканчивала собирать свои бумаги, и Виржил понял, что она сейчас уйдет, а у него еще долго не будет никакого предлога, чтобы снова увидеться с ней. «Если у вас в ближайшие часы нет никаких встреч, хотите, я покажу вам больницу?» «А у вас тоже нет никаких встреч?» — иронически осведомилась она. «Нет. Сегодня у нас выдался на редкость спокойный конец дня. Воспользуемся этим?» «Ну, пожалуй», — согласилась Хлоя с легкой насмешкой в голосе. Они вышли из кафетерия, и Виржил начал восторженно расхваливать все нововведения больничного комплекса, в частности, отделение хирургии. Филиппина с облегчением заметила, что улица ГАПа очищена от снега. Со времени операции она ужасно боялась вторичного падения, которое грозило свести на нет или замедлить восстановление ее локтя. Теперь она носила только узенькую перевязь, скрытую под коротким кашемировым голубым пончо с широким вырезом, позволявшим увидеть белый шелковый топ. Она тщательно накрасилась и причесалась, надела узкие джинсы и сапожки на высоких каблуках. А перед тем, как выйти из поезда, набросила на плечи элегантную бежевую накидку в меховой оторочке. По пути в больницу, сидя в такси, Филиппина мысленно повторяла аргументы, которые собиралась привести Виржилу, твердо решив предстать пред ним одновременно убедительной и жизнерадостной. Она знала дорогу и сразу нашла корпус ортопедической медицины. В это время дня Виржил обычно заканчивал свои консультации, значит, если не случится что-нибудь непредвиденное, он должен скоро освободиться. Одна из медсестер, которая ухаживала за Филиппиной после операции, узнала ее, радостно поздоровалась, спросила о самочувствии и попросила немного подождать. «Доктор де Карпантри только что вышел в кафетерий, но обязательно вернется, поскольку оставил вещи у себя в кабинете. Да он в любом случае обойдет перед отъездом всех своих прооперированных пациентов. А пока, если хотите, я принесу вам чашку кофе или стакан воды». Филиппина, как подруга главного, пользовалась особым вниманием медперсонала. И сейчас, и прежде, когда ее госпитализировали. Ее усадили в маленькой открытой комнате ожидания, выходившей в коридор, рядом с постом медсестер этого этажа, и принесли кофе и журналы. Прошло 15 минут, полчаса. Филиппина занервничала, уже не вникая в то, что читает. В конце дня у медперсонала было немного дел. До нее доносилась болтовня санитарок. Может, попросить их вызвать Виржила по биперу? Хотя нет, он мог задержаться, обсуждая какие-то дела с коллегами, и наверняка будет недоволен, что ему помешали. Прошло еще минут 20, и Филиппина решила послать Виржилу смс-ку. Однако в последнюю секунду раздумала, предпочитая сделать ему сюрприз. Она занялась было каким-то кроссвордом, как вдруг услышала громкий женский смех, а следом певучий и такой знакомый голос Виржила. Отбросив журнал, она встала и вышла в коридор. В дальнем его конце стоял Виржил, глядя на сопровождавшую его женщину. Филиппина с изумлением узнала в ней Хлою Кутюрье и испытала настоящий шок. Несколько секунд она не могла двинуться с места. Потом увидела, как Виржил, распахнув дверь своего кабинета, приглашает Хлою войти. И тут ее захлестнула ярость, поднявшаяся как донная волна. «Какая неожиданность! Нужно было сообщить мне, я бы тогда отменила поездку!» Виржил резко обернулся и увидел Филиппину, надвигавшуюся на него из дальнего конца коридора. «Я смотрю, ты быстро нашел мне замену, мой милый. Неужели ты изменил мне с этой?» И она презрительно ткнула пальцем в Хлою, даже не удостоив ее взглядом. «Ты хам, трус, лжец и вдобавок большой умелец скрывать свои шашни!» Филиппина задыхалась от гнева, и Виржил просительно протянул к ней руку со словами: «Филиппина, прошу тебя, не кричи!» «Это еще почему? Боишься, что меня услышат? Что все твои подчиненные, которые считают тебя суперменом, поймут, какой ты мерзавец?» Медсестры у нее за спиной вышли из-за стойки своего поста. Они были явно испуганы, но не смели вмешаться. «Филиппина, что ты здесь делаешь?» — мягко спросил Виржил. «Я надеялась, что это будет для тебя приятным сюрпризом. Какая же я была идиотка! Извини, что появилась так не кстати, когда ты обольщал эту девицу, если ты еще не успел уложить ее к себе в постель». Филиппина уже не могла остановиться и унять свой истерический крик. Виржил положил руку ей на плечо. «Успокойся, прошу тебя, мы ведь в больнице». «Не смей меня учить! Не хватало еще, чтобы ты мне приказывал!» «Давай выйдем и поговорим на улице». «На улице? В такой мороз? Ты что, бредишь? Или думаешь выманить меня на стоянку и бросить там, чтобы можно было продолжать смеяться тут вдвоем с этой?» И разъяренная Филиппина резко обернулась к Хлое, которая стояла, застыв как статуя. «Вы еще здесь? Вам что, нравится смотреть на семейные разборки? Он уже сообщил вам, что мечтает заиметь кучу сопливых младенцев и готов сделать их первой встречной. Только не надейтесь, что он будет вас любить, ему даже неизвестно, что это такое». И она опять с ненавистью взглянула на Виржила. Он стоял бледный, с искаженным лицом. «Тебе придется запаковать мои книги и одежду, все, что мне принадлежит. Тебе, а не ей. Ты слышишь? Я не желаю, чтобы она прикасалась к моим вещам. И постарайся ничего не забыть. Я не намерена оставлять тебе памятные сувениры. Перевозчика наймешь за свой счет». С этими словами Филиппина развернулась и пошла назад, в комнату ожидания, где оставила свою сумку и накидку. Сестры тотчас попрятались за стойку поста. Двери некоторых палат выходивших в коридор, были приоткрыты, и многие люди наверняка стали свидетелями этого скандала. Однако сейчас все они скрылись с глаз. Филиппина собрала свои вещи и направилась к выходу, звонко стуча каблуками по плиточному полу. «Я страшно...» — начал Вержил и тут же умолк. Ему пришлось откашляться, чтобы договорить. «Страшно огорчен, Хлоя. Мне стыдно перед вами за себя, за Филиппину. Не хотите ли зайти на минутку ко мне в кабинет, или вы предпочитаете поскорее сбежать отсюда?» «Ну, как вам сказать? Я, конечно, не сбегу, но, честно говоря, не понимаю, стоит ли обсуждать все это сразу по горячим следам». Вержил посмотрел в один конец коридора, потом в другой, и сказал с горькой иронией: «Теперь у обслуживающего персонала будет богатый материал для сплетен». «А у меня богатый материал для размышлений». «Не сомневаюсь, ваша подруга отделала вас по полной программе». «Думаю, я это заслужил. Напрасно только она ополчилась на вас, вы ни в чем не виноваты, хотя...» «Что хотя?» Несколько мгновений Вержил огорченно смотрел на Хлою, потом прошептал: «Забудьте это. Я надеялся пригласить вас на ужин, но теперь вы, конечно, откажетесь». «Верно. Только не сегодня вечером. А в другой раз?» «Ну, не знаю. Я могу позвонить вам через неделю?» «Конечно. А теперь я побегу. Спасибо за экскурсию. Ваша больница великолепна». Клоя постояла в нерешительности, прикидывая, в какую сторону идти. Потом вспомнила, откуда она пришла, и решительно направилась к выходу. А Вержил горько вздохнул и вошел в свой кабинет, оставив дверь открытой. Скандал, устроенный Филиппиной, полностью выбил его из колеи. Если бы она предупредила о своем приезде. Но нет, она нагрянула сюда в самый неподходящий момент, когда он только-только начал завоевывать симпатию Хлои, и между ними возникло нечто вроде взаимопонимания. Однако упрекать в этом Филиппину он не мог, ведь она так долго была частью его жизни, все еще много значила для него, и он, по мере возможности, хотел бы пощадить ее чувства. Что она сейчас делает? По вечерам на Париж уходил только один поезд, но он тащился с черепашьей скоростью. Наверное, Филиппина предпочтет переночевать в отеле. Немногочисленные знакомые, с которыми она общалась в ГАПе, были их общими друзьями, и с ними она уж точно не пожелает увидеться. Он представил себе, как она проводит вечер в одиночестве. Сначала в кафе, потом в привокзальном отеле. И ему стало невыносимо больно. Сев за письменный стол, Вержил оперся подбородком на руки. В голове у него все еще звучала фраза Люка: «У нас обоих полно других проблем». Что правда, то правда. Еще ни одна зима не проходила так скверно, как эта. «Не помешал?» — спросил Себастьян с порога. Вержил поднял глаза, попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. «Входи, старина. Ты уже в курсе? Ты о скандале, который устроила твоя подруга? За мной прибежали, потому что на всем этаже только об этом и судачат. А уж завтра твои дела будет со смаком обсуждать вся больница. Ну и как ты себя чувствуешь?» «Довольно-таки униженным». «Она действительно обозвала тебя мерзавцем?» «Да, а заодно хамом, трусом и лжецом». «Хорошенький портрет. А все женщины в нашем заведении принимали тебя за галантного, отважного и благородного рыцаря. Но ты не огорчайся, здесь найдется немало желающих посочувствовать тебе и даже утешить». «Ну, а вторая дама как на это отреагировала?» «Разумеется, всем не терпится узнать, кто она такая. Тут даже пари заключают». «Я не назову тебе ее имя». «Но ты в нее влюблен?» «Да». «Ага, но я так и знал». Себастьян расхохотался и сел напротив Вержила. «Давай, рассказывай». «И не надейся. Мне до смерти хочется курить, но еще больше все узнать. Так что я остаюсь здесь и буду допрашивать тебя до победного конца. Желаю стать первым, кто получил информацию, от этого зависит мое реноме». «Какое реноме? Первого сплетника больницы?» На этот раз они рассмеялись вместе, и Вержил отметил, что к Себастьену впервые за много дней вернулась его обычная веселость. «Ну, ты-то, по крайней мере, выглядишь молодцом». Комиссия по расследованию наконец оставила меня в покое. А что же им еще оставалось, когда не было никакой профессиональной ошибки? Теперь это официально засвидетельствовано, и я чувствую себя значительно лучше, ответил Себастьян и, подавшись вперед, пристально взглянул на Вержила. Никогда бы не подумал, что с тобой может приключиться такое. Семейный скандал в самом сердце твоего отделения. Главврач, которого вывалили в грязи, и две красотки, готовые схватиться в рукопашную. Такого спектакля здесь никто не ожидал. А я меньше всех. С тех пор, как ты занял эту должность, за тобой не числилось ни одной истории с женщиной, и это выглядело почти противоестественно. Так что теперь добро пожаловать в наш клуб. Вержил с усмешкой пожал плечами. На самом деле он был слегка уязвлен и сожалел, что персонал стал свидетелем этой безобразной сцены. Не то чтобы он боялся сплетен, это было не страшно, его авторитет первоклассного хирурга от этого не пострадает. Просто ему хотелось выглядеть перед коллегами безупречным во всех отношениях. Зато его сближение с Хлоей стало теперь невозможным. Что она думает о нем, наслушавшись обвинений Филиппины? «Поеду-ка я домой», — решительно объявил он. Единственным человеком, которому он мог безоглядно довериться, был Люк, и Вержилу не терпелось обсудить с ним случившееся. «Если ты стесняешься идти один, я могу проводить тебя до выхода», — предложил Себастьян. Но Вержил, задетый за живое, резко возразил. «Спасибо за заботу, я уж как-нибудь обойдусь». Он чувствовал, что сможет выдержать любой взгляд, пусть даже насмешливый или сочувствующий, и хотел в этот момент лишь одного — оказаться в шале, у камина, с банкой пива в руке, в обществе своего лучшего друга, которому сможет все рассказать. И тогда не исключено, что он и сам посмеется над случившимся, как любил говаривать Кристоф. А Хлоя вернулась в агентство, где все еще сидел за работой Дамьен, и пригласил его на ужин в «Рефюж» — ресторан в Гапе, предлагавший своим посетителям щедрые порции еды, приготовленной на пьерраде. Примечание. Пьеррада. С французского «la pierrade» от слова «la pierre» — камень. Нарезанные овощи, мясо или рыба, которые готовятся без жира на раскаленной каменной плите, на виду у клиентов. Конец примечания. Она не сочла нужным рассказать брату о сцене в больнице, предпочитая обсудить с ним текущие дела. К счастью, не все их клиенты вели себя как Вержил и его совладельцы, и с тех пор, как Хлоя работала с братом, ей удалось заключить несколько удачных сделок. Вначале он доверял ей только простые варианты, но, убедившись, что сестра увлеклась его профессией, стал поручать все более сложные или более щекотливые дела. Сам Дамьен с большим энтузиазмом занимался операциями с недвижимостью и вот уже пару лет уговаривал Хлою стать его партнершей. Вдвоем они могли бы расширить агентство, сделать его первым по значимости в этом регионе, разумеется, с условием, что это ее заинтересует, и она решит осесть в Гапе. До сих пор Хлоя отказывалась серьезно рассматривать проект брата. Ей казалось, что это занятие не по ее части. И все же она видела в нем одно преимущество. Здесь она будет сама себе хозяйка. А это совсем другое, чем наемный работник на каком-нибудь предприятии. Ей хотелось быть свободной в своем выборе, сохранить возможность открытого будущего. Именно по этой причине она отказалась от армейской карьеры, предпочтя подписать офицерский контракт всего на 4 года ради профессионального опыта. Хлоя получила солидное юридическое и административное образование, знала, что способна на многое, но ей не понравилась строгая армейская дисциплина и не хотелось снова испытывать тяготы иерархии и гнет начальства. А Дамьен никогда не смотрел на нее сверху вниз и вел себя как заботливый старший брат. Вот почему Хлоя обещала подумать над его предложением. Однако тем вечером, возвращаясь домой, она больше думала о Вержиле и его подруге, которую сегодня увидела в такой неудержимой ярости. Очень красивая женщина, высокая, стройная, с роскошными волосами цвета меда и золотистыми, гневно сверкающими глазами, в высшей степени эффектная. Значит, Вержил с ней расстался? Как там она сказала? Обольщал, нашел замену. Видимо, они разорвали отношения, и, похоже, именно это вызвало у нее такую бешеную реакцию. А еще она назвала его трусом и лжецом. Интересно, каким образом он положил конец их отношениям? И почему? Хлоя вспомнила, как Вержил еще во время их обеда в Бушоне объявил, что этой связи приходит конец. Тогда она ему не поверила, а он, оказывается, говорил искренне. И еще. Сегодня Филиппина что-то злобно кричала о том, что он мечтает заиметь кучу сопливых младенцев и готов сделать их первой встречной. Она, конечно, метила в Хлою, и это был не единственный презрительный выпад, который та предпочла игнорировать. Она терпеть не могла всякие интимные разборки. Крики ее не пугали, угрожающие жесты тоже, зато нескрываемое презрение Филиппины очень не понравилось. Перед такой женщиной невольно можно было почувствовать себя полным ничтожеством. Хлоя снимала симпатичную двухкомнатную квартирку в одном из жилых домов с розовыми фасадами, выходившими на площадь Жана Марселена, одно из самых оживленных мест в центре ГАПа. Она обставила ее в скромном скандинавском стиле и чувствовала себя здесь как дома. Вот если бы повезло отыскать такую же квартиру, только побольше, для Климанс-Ваян, та наверняка ощутила бы себя в полной безопасности. Только разрешит ли это ее проблему? Климанс стала жертвой негодяя, который терроризировал ее и, несомненно, был опасен. Но опасен не только для нее одной, так что бегство вряд ли могло помочь этой беде. Однажды и самой Хлое довелось стать предметом такой же болезненной ревности мужчины. Но она сумела решительно и быстро порвать с ним. Правда, она была одна, а Климанс приходилось спасать всю свою семью. Во-первых, дочерей, а во-вторых, конечно, мужа, которого она не хотела подвергать опасности. Хлоя легла под теплое одеяло и стала вспоминать свое посещение больницы в обществе Вержила. Он очень старался понравиться ей, призвав на помощь все свое обаяние. А уж обаяния у него было предостаточно. Остроумный, темпераментный, совсем не заносчивый, чего вполне можно было ожидать от привлекательного хирурга с ярко-голубыми глазами. И вдобавок уже главврач, хотя ему еще не исполнилось и 40 лет. К тому же он совсем не походил на бабника и явно чувствовал себя неловко в роли ухажера, что ее особенно умилило. Вот только разрыв Вержила с бывшей возлюбленной произошел совсем недавно, и теперь ему потребуется какое-то время, чтобы оправиться от душевной травмы и перейти от прежней любви к новой. Так что у Хлои было достаточно времени, чтобы разрешить основной вопрос. Так ли сильно ей нравится этот человек, чтобы позволить ему соблазнить себя? Она дотянулась до ночного столика, где лежала пачка печенья. Достала одно и стала жевать его, честно пытаясь разобраться в своих потаенных желаниях. Конечно, она не позволит себе пассивно плыть по течению, об этом и речи быть не может. До сих пор она умело правила своей жизнью. Годы, проведенные в армии, закалили ее характер, помогли обрести уверенность в себе и забыть боль, причиненную трагической гибелью родителей. В отличие от Дамьена, который не хотел никому привязываться, боясь новых страданий в случае потери любимого существа, Хлоя твердо решила создать свою семью. Ей очень не хватало тепла домашнего очага. И сейчас, когда она преодолела символический рубеж, 30-летие, настало время подумать об этом серьезно. Вот, по крайней мере, хотя бы одна общая точка соприкосновения с Вержилом, если поверить злобным словам его бывшей подруги Филиппины. Хлоя приподнялась, чтобы достать бутылку воды, стоявшую рядом с кроватью. Сделала несколько глотков и погасила лампу. Свернувшись клубочком, она подумала, как приятно было бы сейчас присутствие мужчины рядом, в постели. Но нет. Теперь она уже не повторит прошлых ошибок и не бросится, очертя голову, в новые авантюры, а будет продвигаться шаг за шагом, не спеша, в своем ритме. Так что Вержилу де Карпантри придется набраться терпения, и это будет наилучшим способом испытать его упорство. Вслед за чем настанет его очередь доказать ей силу своего чувства, ибо среди обвинений Филиппины Хлоя особенно хорошо запомнила одну фразу. «Только не надейтесь, что он будет вас любить. Ему даже неизвестно, что это такое». Эта беспощадная оценка из уст женщины, которая много лет была его подругой, встревожила ее. Что это было? Правда или злобная клевета? Умение любить дано не всем мужчинам. К какому же лагерю принадлежит Вержил? Хлоя поняла, что если так и будет задавать себе вопросы, на которые нет ответа, то не сможет выспаться. Поэтому она выбросила Вержила из головы и почти сразу заснула.